Третье. В такой системе бытия господствующее сознание бодрствования, которому человек придает первостепенное значение, является лишь частью, вероятно, меньшей частью разнообразных форм сознания, которые ему доступны. Господствующее сознание можно систематически дополнять прочими видами сознаний, хотя делать это следует осторожно, чтобы не подвергнуть бодрствующее сознание угрозе ущерба или гибели. Результаты такого подхода выходят за пределы всего, что в состоянии представить себе обычное сознание. По этой причине они вызывают тревогу, а очень часто и полное отрицание. Четвертое. Человеческое сознание представляет собой всего лишь проявление той системы, о которой говорилось во втором пункте. Будучи вибрационной структурой, то есть многоуровневой системой с разнообразными взаимодействующими, резонирующими частотами, эта организованная энергия откликается на схожие сигналы от внешних источников и оказывает на них свое воздействие. По этой причине секрет более действенного использования этой системы может заключаться в создании и применении внешних вибраций, имеющих необходимую для резонанса частоту, что позволит усиливать желаемое воздействие. Пятое. Человеческое сознание и другие структуры сознания по природе своей нематериальны и поэтому не зависят от пространства и времени. Освободившись от физических ограничений, они перемещаются в ту среду, то окружение, которое создается полной энергетической матрицей каждого такого сознания и соответствует ее сложности. Этот основополагающий процесс совершенно не зависит от системы убеждений, ложных представлений, поступков или мыслей, которые возникали при кратком пребывании в рамках пространства и времени. Короче говоря, хочется человеку этого или нет, он продолжает существовать и действовать после того, как покидает сферу физического мира. Покой не ждет не только нечестивых, но и всех остальных. Шестое. Повергающие в трепет туманные космологические схемы, полученные благодаря разведчикам и их знакомствам, оставляют почти незамеченной ту глубинную мозаику действий, которая при отдельном рассмотрении поражает своими потенциальными возможностями. Мы сами вряд ли смогли бы выявить ее, если бы не сталкивались время от времени с разнообразными примечательными фрагментами этой мозаики. Она заключается в отражении и применении одной науки. Ее можно назвать технологией, которая полностью отсутствует в человеческой культуре. Мы даже не подозреваем о ней и, следовательно, лишены каких-либо действенных методов, которые позволили бы начать накопление данных о ее характере и содержании. Вот ряд выдержек из различных отчетов разведчиков. Они производят еще более поразительное впечатление, когда слышишь отчет из уст самого человека, а не вырываешь из контекста, как приходится делать в нашем случае. С.С. Ромц. Продолжительность 6 минут 45 секунд. Опыт 322.